а потом снова еда и пиво, и снова еда, а потом десерт, опять дразнящие инохоть вороных жеребцов и кобылиц. Потом ужин в гостиничном ресторане с Чарли и с шефом туристического агентства седым вальяжным Радко. Вино, фрукты, арбуз, а это, согласитесь, тоже еда, и одна задевшая меня неосторожная фраза захмелевшего Чарли: «Я понимаю, что если жалобы, так от Советского Союза...» Господи! Иван кивает на Петра, а Петр на Ивана. И Анна Васильевна уверяет только, что югославская страна схитрила. Я до сих пор живу не в том номере, который мы оплатили. А Радко говорил о войне и блокаде. Шутливо расспрашивал меня о претензиях и убедился, что у меня нет претензий к черногорской природе. А получается, что я капризничаю. И никому в голову не придет, что это оплаченный каприз. Вот стоит он $2125 за одну неделю. И что еще 2 дня за эти деньги я могу продолжать капризничать. Шеф пригласил нас посетить Иголо за его счет. Я узнал про этот Иголо в рекламном проспекте. И даже знаю, что мне наверняка понравится. Но врать все равно нехорошо. И дело не в том, что я из Советского Союза. Врать нехорошо в любой стране. И Елена Васильевна, и шеф туристического агентства не должны обманывать ни при каких обстоятельствах, ни в случае войны, ни в случае блокады, потому что обманывать нехорошо всегда. Если я приехал на остров Святого Стефана, я не стану уверять читателей, что я провел отпуск на Борнео. Если я назвал свои пописки «голубая рыбка», значит, я в самом деле скучаю по ней, а не по жирафе. Январь 19, 2002 года. Первый колобок из сусеков. Как обещал, буду понемножку делиться тем, что в дневниках, на мой взгляд, еще не совсем подверглось тлену. Вот, например, запись от 18 апреля 1986 года, сделанная в Тюмени. Мне показалось, что сейчас, в связи с новой моей заботой о блоге, она подтвердила всегдашнюю неизменность моих намерений — собирать вокруг добрых, неотяжеленных ненавистью людей. Все, как выясняется, лишь повод для литературы. Вся жизнь — повод. Из чего тогда складывается собственная жизнь? Ладно бы выходила художественная литература, в назидании, в руководство потомкам, а так дневники, не вполне искренние, грешащие хандрой и унынием. Беда моя в том, что я ко всем привязываюсь. И года не прошло, я уж на привязи, и глаза слезятся, и через эту горчинку хорошо, мучительно хорошо, я бы так выразился. Конечно, легче на свете жить, когда знаешь, что чья-то привязь тебя удержит, не даст сорваться, погибнуть от одиночества. Но мне теперь эта привязь дорога. В какие закоулки не попаду, меня теперь эта нитка выведет, и я с этим моточком в Тюмень уехал, и ни за что уж не заблужусь. За окном гостиницы праздник площадной. Массовик крутится с микрофоном под большим плакатом «Тюмени 400 лет». Но за окном не такая древность, а довольно свежее уродство 5-10-летней давности. Вот землю обосрали, вот народ. Фестиваль организовали, у организаторов ни у кого даже авторучки нет в руках. Распихали концерты по памяти. Сегодня радостно и приятно от того, что я один могу всех рассмешить, целый стадион. Выйду сейчас, по городу пройдусь, продлю свое тихое веселье. Не оставляйте меня больше никто, а я сам себя буду править. Каким простодушным надо быть, как сегодня, не хотеть другого ничего, кроме того, о чем сказать не стыдно, чтобы так, как сегодня, радоваться и не слышать за собою погони. Сколько в мою судьбу чужой доброты слилось. Добрые люди всегда тебя найдут и поймут. Зачем утверждаться перед злыми? Записки гастролера, 1986 год. 1 сентября 1992 года. В Мандельштамовском сборнике, подаренном в Кисловодске, наткнулся на статью «Чехов. Действующие лица, еще не дочитав, сгорал от нетерпения,